Алекс Д. Лана Мейер. «Танцы на стеклах. Часть вторая». Глава первая. Мелания. А я сижу здесь на кровати и представляю себе будущее. Как я поглощена любовью к некоему человеку. Я знаю, я ничего не могу делать вполовину, не могу любить вполовину. Я чувствую, меня переполняет любовь, и я готова отдать все. Сердце, душу и тело какому-нибудь цинику вроде Ч.В., который меня предаст. Предчувствую это. Будет страсть и неистовство, ревность, отчаяние, горечь. Что-то во мне погибнет, в нем тоже. Джон Фаулс, коллекционер. Игры кончились, Мэл. Всего три слова, от которых кровь стынет в жилах. Без конца слышу его угрожающий голос внутри. Это единственное, что говорит мне о том, что я еще жива. Потому что я не могу пошевелить даже кончиками пальцев. Я словно вне тела, вне времени и пространства. Этот ублюдок накачал меня сильными препаратами, даже не думая о том, как мое тело отреагирует на наркоз. Пытаюсь остановить удушливую паническую волну силой мысли. Я жива, пока жива. Сейчас мне кажется, что глаза открыть невозможно, но затуманенный разум тешит себя надеждой. Я нужна Джареду живой. Ему было бы скучно мстить бездыханному телу. Поэтому его обещание «я убью тебя» значит только то, что Саадат сделает все, чтобы довести меня до такого состояния, что я сама стану умолять его о смерти. Временами чувствительность возвращается ко мне, и я иногда ощущаю, как ко мне прикасаются, трогают тело, волосы, руки, все, абсолютно все. Со мной что-то делают, пока я без сознания. Это слишком чудовищно, отвратительно и низко даже для Саадата. На миг мне с трудом удается приоткрыть веки и мельком рассмотреть место, где я нахожусь. Квадратное помещение с белыми стенами и бьющим в глаза ярким электрическим светом. Резкий специфический больничный запах раздражает мои обонятельные рецепторы. Рядом на тумбочке я вижу шприцы, колбочки и другие медицинские приспособления. В комнате есть кто-то еще, судя по голосам, две женщины. Говорят на незнакомом мне языке. Я не вижу четкие контуры, и сквозь туман их фигуры кажутся расплывчатыми. От нарастающей внутри волны паники хочется закричать во весь голос, умолять о помощи, просить отпустить меня. Я прикладываю неимоверные усилия, но рот лишь беспомощно приоткрывается. Кажется, я хриплю. Попытка закричать отнимает у меня последние силы. «Еще рано, дорогая». Ласковый голос с акцентом звучит фальшиво, отчего становится только страшнее. «В Калие еще. Малик, хозяин арабский, приказал проводить все процедуры, когда она без сознания. Я отчаянно хочу вырваться, встать с кресла, дергаться и отбиваться, но все мои попытки напрасны. Я способна лишь слегка приоткрывать веки. Процедуры? Что они собираются делать со мной? Боже, Саадат, ты в своем уме? Что я тебе сделала, Джаред? Это не опасно? Слишком большая нагрузка на сердце? Нет, не так опасно, как ярость Малик. Никогда не видела Адама таким. Воздуха вновь не хватает, но уже через секунду я чувствую очередной болезненный укол и погружаюсь в глубокий сон. Это даже не сон, а капкан для души. Разум заперт в обездвиженном теле, и именно эта тюрьма, существующая в моей голове, пугает меня еще больше, чем та, в которой я находилась всю жизнь. Раньше я всегда боялась того, что так и останусь жить запертой в клетке. Из стереотипов, которые нам навязывает общество и родители, а в моем случае агрессор-отчим, который заставлял чувствовать себя ничтожеством каждый раз, когда мы оставались наедине. Стыд, который я ощущала тогда, не передать никакими словами. Он съедал меня изнутри, пока я окончательно не замкнулась в себе. В тюрьме из не моих убеждений, в которые меня просто заставили поверить, насильно затолкнули в неокрепшую детскую психику. Я влюбилась в Джареда, потому что каким-то невероятным образом он за 48 часов подарил мне крылья. выпустил на волю, повел за собой, такой сильный, решительный и, как оказалось, глубокий, чувственный. Я бы никогда не захотела его так сильно, если бы он не был чем-то большим, чем просто шикарное тело и красивое лицо, принцем с кучей денег и самым горячим любовником, которого только можно себе представить. Мне казалось, он особенный, что Джаред тот самый, кто будет оберегать и защищать меня, а не похищать и вытворять процедуры с моим телом, пока я без сознания. Джаред никогда не жил по правилам, и я готова была пойти за ним куда угодно, лишь бы он держал меня за руку и показал свой мир без границ и стереотипов. И он показал. И когда я по-настоящему вдохнула свободу, почувствовала малейшую дозу эйфории и счастья, прижимаясь к нему, он обрезал подаренные крылья и затолкал в клетку, еще более тесную, еще более жуткую, потому что я уже знаю, каково это — любить его и быть свободной от всего. Сейчас мое счастье кажется мне придуманным сном, фантазией наивной девочки. Я все выдумала, нарисовала иллюзию любви, о которой всегда мечтала. Куда все это делось? Куда делся Джаред, который обнимал меня на смотровой площадке Сакре-Кер? Так крепко, словно я была его продолжением, единственной и необходимой. Судя по тому, как Саадат смотрел на меня в самолете, ответ прост. Тот Джаред умер, или его не существовало вовсе. И как бы я ни хотела думать о том, что он забрал меня, чтобы поговорить и раскаяться, когда мы успокоимся, и долго умолять меня простить его, я знаю, что все будет иначе. Не будет пощады. Не будет никаких больше огней, моря и полетов в космос. Джаред показал мне седьмое небо, и теперь он проведет меня через 9 кругов ада. Опустит в грязь на самое дно, потому что иначе он не умеет и не хочет. Джаред Саадат не принимает слова «нет», и за мое «нет» он заставит меня расплатиться с ним 1000 «да». Но я не сдамся. Никогда я не опущусь до уровня шлюх, которые согласны прощать ему все и безропотно стоять перед ним на коленях. Теперь я иначе отношусь к своему прошлому. Не страшно вернуться в тюрьму, подобную той, в которой ты уже был. Страшно оказаться в клетке внутри собственного тела. Довольно странное ощущение, когда сознание работает, чувствует, слышит, осязает, но тело не может пошевелиться. Руки и ноги словно веревки, и я едва чувствую, как меня куда-то несут. Зрения нет, и мира вокруг нет, есть только внутренний взор, который играет со мной злую шутку, подкидывая обманчивые видения реальности, пугающие видения. Это какая-то агония из страха и отчаяния. Я просто боюсь не проснуться. Так странно. У меня всего лишь какое-то время были закрыты глаза, а такое чувство, что исчезла вся жизнь. Чем дольше это длилось, тем острее ощущалось, вспоминалось то неземное счастье, когда я грезила о том, как здорово было стоять на носу яхты, смотреть на солнце, скрывающееся за горизонтом моря, переливающееся всеми оттенками синего цвета. Я бы хотела вернуть хоть на час, хоть на мгновение. Некоторые секунды дарят тебе целую вечность, в то время как целые часы, дни и годы потрачены впустую, прожиты вслепую. Или, может быть, я ошибаюсь, и именно там с Джаредом я ослепла и не видела ничего, кроме его стальных глаз, в которых отражался наш маленький мир. Но, как я уже и говорила, это была лишь иллюзия. Моя иллюзия, не Джареда. У него бы не получилось обмануть меня, если бы я сама не хотела бы быть обманутой. Как там, наивная, неумелая, неопытная глупышка Лана? В сознание я прихожу резко. Вдыхаю полной грудью прохладный воздух и распахиваю глаза. Зрение возвращается ко мне не сразу, а вот легкая головная боль кажется слишком странной. Это не мигрень. Что-то гораздо хуже. И я пока не осознаю, что именно. И где я? Встаю с постели, едва соображая, и оглядываюсь по сторонам. Яркий свет причиняет еще одну порцию боли, ударяя по глазам, но, когда я, наконец, привыкаю, стены возвращаются на место, и я вижу, где нахожусь. Я в спальне, на огромной кровати, с роскошным шелковым балдахином под потолком, который поддерживают 4 столба. Тончайший шелк блестит, словно в нем спрятаны частички золота. Кровать мягкая, высокая, огромная, как для принцессы, заваленная подушками, на которых вышит один и тот же пугающий меня арабский символ. Сердце переходит на бег вместе с ужасающим осознанием того факта, что я в Анмаре. Этот ублюдок просто взял и вывез меня из страны. У меня нет ни документов, ни телефона, ничего. Неужели он думает, что я стану новой игрушкой в его гареме? С кем он меня попутал? Господи, это все неправда. Мне слишком страшно. Перед внутренним взором внезапно встает лицо моей мамы, которая так и не дождется от меня привычного звонка в пятницу. Или уже не дождалась. Я до боли кусаю губы, чтобы не взвыть от тоски и отчаяния. Но все куда хуже, чем я ожидала. Я пытаюсь сделать первые шаги, но тут же падаю от того, что ноги меня не слушаются. Неизвестно, сколько я пребывала в амебном состоянии. Подползаю к пастельно-бирюзового цвета стене и слабо царапаю ее, вновь пытаясь закричать. Но из груди вырывается только жалобный писк. «Что ты со мной сделал?» — шепчу я, чувствуя острую боль в области затылка, и только когда я облокотилась на стену и ударилась об нее, я, наконец, начала понимать, что со мной что-то не так. Нет, он же не мог сделать этого. Слишком жестоко, даже для него. Закрываю глаза, чувствуя, как веки обжигают непролитые за все эти дни пребывания в коматозном состоянии слезы. Они должны быть на моих щеках, губах, но их нет. Потому что верхняя часть моего лица закрыта платиновой маской. Той самой, что Джаред любезно подарил мне в самолете. Пытаясь унять дрожь в онемевших пальцах, я поднимаю руки к затылку и нащупываю что-то твердое. Массивный замок. Маска держится на ободке, который плотно опоясывает голову, сдавливая кожу. Видимо, Джаред все-таки действительно хочет убить меня, медленно и мучительно. Я сниму ее, сниму, ублюдок, задыхаясь, пытаюсь сорвать с себя маску, но ничего не выходит. Жалобно стону, трясусь в истерике, поддавшись панике. Я на грани того, чтобы содрать с себя чертову маску вместе с кожей. Зачем ему страшная рабыня? Боже, как это унизительно. Одел на меня этот ужас, словно намордник на свою собаку. Нельзя поддаваться панике. Кто-то придет и обязательно избавит меня от этой штуки. Как же больно. Шикарная комната, в которую меня поместили, расплывается перед моими глазами от слез, и спустя несколько часов рыданий до меня окончательно доходит весь ужас случившегося и на что я теперь обречена. Джаред не успокоится, пока не выпьет из меня всю кровь, всю до последней капли. «Ты не сдашься, слышишь?» — говорю себе спустя еще несколько часов одиночества. Слегка привыкнув к боли от тесной маски, я, наконец, начинаю действовать. Должен же быть какой-то выход из этого места. Мое внимание привлек единственный источник живого света в спальне — окно. Белое солнце уже наполовину скрылось за бескрайним морем, и я на миг задержала взгляд на пейзажи, словно срисованном с завлекающих туристических сайтов. Голубая лагуна и пальмы, песчаный пляж, который уходит далеко по линии берега и тянется к скалистым горам, до которых уже не доходит солнечный свет. Они, величественно возвышаясь, разрезают небо и в то же время утопают во тьме, одновременно пугая и восхищая меня. Да уж, на Нью-Йорк не похоже. Здесь очень красиво и настолько жарко, что тяжело дышать. Влажность, как в неисправной запертой сауне. Издав дикий вскрик, я начала с яростью бить ладонями и кулаками по стеклу. Мне плевать, если оно разобьется, и я буду вся в осколках. Я готова спрыгнуть отсюда, лишь бы сбежать. Я не дам Джареду увидеть меня в таком виде, в рабской маске и в белоснежном легком платье на голое тело. Я знаю его слабости. Нетрудно догадаться, зачем меня так одели. Для того, чтобы я отрабатывала 30 миллионов, которые потеряла его компания. Но я-то знаю, что не имею к сливу секретной информации никакого отношения. Уверена, что он сам отправил конфиденциальные файлы с моего компьютера, лишь бы придумать новую схему манипуляций. Это уже за гранью. Через несколько часов борьбы с окном с витражными вставками из разноцветного стекла я начинаю лихорадочно мерить свою комнату шагами. Уже глубокая ночь, Я слышу рев бушующего моря, но в моей душе царит шторм куда похлеще. Ловя свое отражение в зеркале, быстро отворачиваюсь. Не хочу смотреть. На меня смотрит чудовище в маске с покусанными пересохшими губами. При этом мои волосы заплетены в аккуратную косу, платье явно сделано на заказ по моей фигуре, и у меня совсем нет волос на руках и ногах, нигде, кроме головы и бровей. Я прекрасно знаю, для чего был учинен доскональный и тщательный косметический ремонт. Когда я прикасаюсь руками к лицу, я чувствую аромат жасмина и ароматических масел, которые втирали мне под кожу, готовили. Для господина, блядь. И где он? К рассвету первого дня я уже начинаю сходить с ума от скуки и отчаяния. Ко мне никто не приходит, и мой взгляд невольно начинает цепляться за стены и мебель, изучая роскошную клетку. Просторная комната с огромной кроватью. В прикроватной тумбочке лежит Коран. Для меня? Серьезно? Спасибо, Джаред. Но ни его, ни мой бог меня не слышат, если я до сих пор здесь. Иероглифы, вышитые на подушках, высеченные на некоторых плитках и на деревянной стрельчатой арке, которая ведет в ванную, пугают меня. Я их не понимаю, не хочу понимать. Слишком много плохих воспоминаний, связанных с арабским языком. Именно на Ближнем Востоке пропал мой отец. Именно в одной из этих стран мой отчим стал больным на голову. И именно здесь я встречу свой конец. В комнате есть зона отдыха, напоминающая мне каюту на яхте в стиле «Тысячи и одной ночи». Именно ту, где я делала Джареду первый в своей жизни эротический массаж. Как можно было быть такой дурой? Я могла бы придушить его еще тогда, когда он был так уязвим. Но нет, мне приключений захотелось. Я решила поиграть с тигром, поддаться ему, доверилась, как наивная идиотка. На столике рядом с низким диваном и подушками лежат горы фруктов и воды, но я не притрагиваюсь, во рту пересохло. Я хочу устроить настоящую забастовку. Я не буду есть, пока он, как минимум, не снимет с меня эту маску. Следующие несколько часов я избиваю наглухо запертую входную дверь. Я кричала, звала на помощь и дергала за ручки, пытаясь вырваться, но все тщетно. Помню, что через сутки упала на каменный пол без сознания, сходя с ума от голода и переутомления, и от скуки, деградации, безысходности. Почему он не приходит? Маска на моем лице продолжала сводить меня с ума, кожа под ней зудела и чесалась, настоящая пытка. Я лежала на кровати и проклинала Джареда. Пялилась в потолок в момент, когда дверь открылась. В мою комнату вошли две женщины. Одна из них с подносом в руках. Обе девушки были в просторных синих платьях, полностью скрывающих их фигуру, и платках, покрывающих их головы. Лица были открыты, и лишь тяжелый макияж глаз привлекал к девушкам мое внимание. Никогда не видела таких черных глаз. «Вам нужно поесть. Это биярни, самбуса и десерт». По-арабски обратилась ко мне та, что держала поднос. Я напряглась, не понимая ни слова. Такими мой отчим не разбрасывался. «Стойте!» Я вскочила с кровати и направилась к женщинам, намереваясь растолкать их и выйти на свободу. Но как только я подошла к двери, то увидела в дверном проеме двух вооруженных мужчин, которые, очевидно, были приставлены не просто так. Я тут же попятилась, глядя на женщин с мольбой. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь». Но две служанки лишь переглянулись между собой и, кланяясь, показали на еду. «Малик приказал вам есть, и есть хорошо». Я примерно поняла, о чем говорит женщина. Слово «хозяин» на арабском было прекрасно знакомо мне. «Передайте хозяину, что он...» Я сжала кулаки, с болью осознавая, как нелепо выгляжу. Чудовище в маске, дрожащий, надломленный голос... Я ненавижу его, просто ненавижу. Приятного аппетита. Мы будем приносить вам еду 3 раза в день. И все, что нужно, тоже. Что вам необходимо? На плохом английском вдруг обращается ко мне одна из женщин. Пожалуйста, обратите внимание на лекарства и инструкцию к ним. Хозяин велел вам принимать все по инструкции. Какие нахрен лекарства? А если я не буду их принимать? Хозяин сказал, что вы должны принимать их, если не хотите, чтобы он... Девушка переглянулась с другой, и они нервно заспорили на арабском. После небольшой перепалки она снова посмотрела на меня и невнятно произнесла: «Лучше вам слушаться хозяина». Она снова поклонилась, и обе девушки скрылись за дверью. Я вздрогнула, когда услышала, как закрываются замки. Я в ловушке. Запах еды сводил меня с ума, но я была настроена решительно. Может, Джаред сменит тактику, если поймет, что я не собираюсь его слушаться. Только демонстративным отказом от еды я могу показать свое неповиновение и несогласие. И о каких лекарствах идет речь? Стараюсь не дышать, чтобы не чувствовать ароматный запах пряностей, специй и сладкого десерта. Еда расставлена и выглядит восхитительно. Каждое блюдо украшено так, словно я важная гостья. Какое лицемерие, мистер Саадат! Я начинаю изучать грёбаную инструкцию. Ладони потеют, и меня бросает в жар, когда я понимаю, что это за лекарство. Есть обезболивающие и противозачаточные. Он совсем охренел. Я ему эти таблетки засуну куда-нибудь. Ненавижу. С какой стати я должна их пить? Я скорее разобью окно и сбегу по самодельному канату вниз, чем позволю ему пользоваться мной, тем более после всех этих шлюх, жены и, возможно, Беатрис. Я не буду их пить. Я кидаю горсть таблеток в стену, обсыпая Джареда новой порцией нелицеприятных эпитетов. Я не сдамся, Дж... Адам, шепчу я, вновь пытаясь снять с себя маску. Я заставлю тебя просить прощения за каждую секунду боли, которую ты мне причинил. Расправив плечи, говорю сама себе, опуская руки вниз. Самое страшное, что это звучит, как пустые слова. Они не работают. Как бы мне ни хотелось верить в чудо, так не будет. Мне просто необходимо во что-то верить, потому что надежды на спасение у меня нет, а в сердце только что умерла любовь. И даже не этот плен и клетка причиняет мне боль, а тоска по тому Джареду из прошлого, которого я больше никогда не увижу. Мои чувства к тебе погибли, Джаред. Надеюсь, теперь ты счастлив. Флэшбэк. Я не чувствую себя неловко, когда замечаю, как он смотрит на мои открытые коленки. Мне это нравится. Нравится внимание Кита настолько, что я уже не уверена, что хочу быть с ним только друзьями. Мне просто жалко Томаса. Они лучшие друзья, и начать отношения с одним из парней значит навсегда разрушить нашу дружбу. К тому же нам с Китом пришлось бы встречаться тайно, а все тайное все равно становится явным. Я боюсь представить реакцию Эдварда. Если бы он узнал, что я с кем-то встречаюсь, он бы отправил меня в закрытую школу для девочек, где я бы окончательно свихнулась и никогда бы не поступила в Йель. К счастью, мой изверг-отчим сейчас на другом конце света, очередной военный долг перед страной. Дни, когда он уезжает, — настоящий праздник для меня. Воздух пропитан свободой. Мне кажется, я не иду, а порхаю над землей, без конца улыбаясь, встречаясь с друзьями, зная, что не буду ни за что наказана. Я могу надеть все, что захочу, и никто не осудит меня за милое короткое платье или за обтягивающие спортивные шорты. Мне всего 16. Все мои подруги такие женственные и красивые, да и джинсы надоедают мне, к тому же сейчас лето. Будь воля Эдварда, он бы окутал меня паранджой и посадил на цепь. Но все это выдало бы его маме, поэтому мой отчим никогда не принимал кардинальных воспитательных мер. Я никогда не расскажу маме о том, что он со мной делает. Она может бесконечно догадываться, знать о том, что он строг и несправедлив ко мне, но она не знает всей правды. И я не позволю узнать, зачем. Это разобьет ей сердце. Она не сможет одна, без мужчины. Я слишком хорошо знаю маму. Она из тех женщин, что ни дня в своей жизни не были одиноки. Слабая, постоянно нуждающаяся в твердом мужском плече. И если папу она любила и была с ним по велению сердца, то с Эдвардом все было иначе. Это просто какая-то больная потребность. Тянет на властных мужчин, которые все должны брать в свои руки. В том числе и мое воспитание. Я не могла осуждать маму ни в чем. С тех пор, как пропал папа, я знаю, она живет прошлым. Знаю, что она до сих пор тайно посещает группу поддержки для тех, кто потерял близких. И на каждом из этих собраний она говорит о папе, вспоминая самые счастливые дни в своей жизни, которые навсегда утрачены. Она натягивает на свое измученное лицо улыбку и возвращается домой, к Эду. Ей так проще. Ей кажется, она любима, а жесткое воспитание дочери будет мне лишь на пользу. Ее папа воспитывал в строгости, поэтому она не видит в этом ничего плохого. Я бы тоже не видела. Эдвард был бы прекрасным отчимом, хоть и строгим, если бы не перешел границ. «О чем ты задумалась?» Лукавая улыбка касается губ Кита, когда он слегка толкает меня в бок. Машина резко тормозит, и я выхожу из транса, вычеркивая Эдварда из мыслей. Он вернется через неделю, а значит, я могу выдохнуть. Да так, ни о чем. Поправляю короткую юбочку, невинно глядя на друга. Мне нравится видеть желание в его глазах. Низ живота сводит, сердце переходит на бег. Такой адреналин. Я просто хочу любви, новых эмоций. Хочу чувствовать себя с кем-то очень комфортно и легко. Я хочу рядом того, с кем не буду чувствовать себя грязной. Ты грязная, очень грязная девочка. Едкое шипение в моей голове, но я пытаюсь заглушить его. Через 2 недели у меня будет первая встреча с миссис Ллойд, моим будущим психологом. В последнее время меня беспокоит то, что происходит со мной. Иногда я ощущаю странное нервозное состояние, словно впадаю в психоз, медленно, но верно. Я не отдаю себе отчет в своих действиях, тело сковывает леденящий страх, внутренняя дрожь, тошнота. Я чувствую, как что-то внутри разрушает, меня съедает, и поэтому я решила обратиться к врачу, сама. Я не глупая, знаю, что нужно принять меры. Кто, если не я? Никто обо мне не позаботится. У меня больше нет папы, который оберегал меня. Мне нравится, когда ты носишь юбки. У тебя такие красивые ножки, Мэл. С ума сойти. С придыханием шепчет парень и уверенно кладет ладонь мне на бедро. Я вздрагиваю с замиранием сердца, глядя на его улыбку с ямочками на щеках и солнечные блики в каштановых волосах. Кит смазливый парень. Кореглазый засранец, и за дружбу с ним меня ненавидит половина девочек из школы. «Убери руки!» — хихикаю я, начиная ерзать в кресле. Мои ноги непроизвольно раздвигаются, и я чувствую его пальцы уже на внутренней стороне бедра. Краснею, хорошенько ударяя по его ладони. «Черт, Мэл, полегче, я за рулем. Мы так не доедем до твоего дома». Кит убирает руку, и я запускаю ладонь в его волосы, нежно перебирая пряди. Вот такая у нас дружба. Бесконечный флирт, задушевные разговоры и предвкушение чего-то большего. «Нет уж, ты сам сказал. Давай уедем с вечеринки. Будь добр, довези меня в целости и сохранности». «А что мне за это будет?» «Поцелуй в щечку», — дразнюсь я, поглаживая его по щеке. «Мэл, будешь меня трогать до дома, мы точно не доедем». «Как трогать?» Я провожу пальчиком по его шее, наслаждаясь тем, как это действует на него. Мне нравится быть коварной соблазнительницей и в то же время недоступной. Я понимаю, откуда растут корни моих желаний. Становится стыдно. Программу, которую вбили в мой мозг, невозможно перезаписать или исправить. Сексуальный быть плохо, грязно, недостойно, шармута. Так, Кит паркуется возле моего дома и, расстегивая наши ремни безопасности, наклоняется к моей шее, чтобы поцеловать. «Ты забываешься, лучший друг?» Я слегка отталкиваю его и выхожу из машины, хитро улыбаясь. Побежит, не побежит. Я хочу свести его с ума своей неопределенностью. Хочу, чтобы он побегал за мной. Меня не интересуют парни, не способные быть напористыми и стоять на своем до самого конца. Наверное, меня до конца жизни будут привлекать такие мужчины, отчасти деспотичные и твердые, а других я и не знала. «Мэл, постой! Спасибо, что подвез!» Я начинаю бежать все быстрее к дому и заливаюсь громким смехом, когда ощущаю его руки на своей талии. Друг обхватывает меня крепко-крепко и кружит над землей. «Хватит бегать от меня, Мэл! Я больше не могу так!» выдыхает Кит, резко разворачивая меня к себе. Он так близко, что я могу разглядеть зеленые крапинки в его карих глазах. «Как?» — пытаюсь увернуться от неизбежного поцелуя, продолжая улыбаться. «Ты горячая девочка, и я хочу, чтобы ты была моей девочкой. Мне никто не нужен, кроме тебя», — признается парень. «Это жутко льстит, медом по сердцу». Я совсем не готова к первому поцелую. Губы Кита уверенно накрывают мои, и я начинаю дрожать, не понимая, что происходит. Но оцепенение кратковременное, и уже через 3 секунды я обвиваю его шею руками, отвечая на сладкий, плавный, но уверенный поцелуй. Я отстраняюсь, до сих пор пребывая в легком шоке. Кит поцеловал меня, и я... Я не почувствовала, что делаю что-то плохое или грязное, или... Сглотнула, дрожа от воспоминаний. Это мог быть не мой первый поцелуй. Меня затошнило от мысли о попытках Эдварда. Нет, не стоит вспоминать, не нужно. Спрятать это, спрятать и закрыть, и самой закрыться, уйти в себя скорее. Это за то, что подвез. Я провожу пальцем по его губам. Кит выглядит таким счастливым, непередаваемое чувство, когда кто-то смотрит на тебя с блеском в глазах и... «Какого черта здесь происходит?» Я слышу истошный ор, мое сердце подскакивает и чуть не разрывается от страха. Я отталкиваю Кита, шепча одними губами «Беги!». Друг хмурится, заслоняя меня телом, когда мой отчим несется к нам, словно цунами, такой же разъяренный, жестокий и неизбежный. «Щенок!» — рявкает Эдвард. Я слышу глухой удар и кричу, не понимая, почему все происходит так быстро. В следующий раз, когда я смотрю на Кита, то вижу кровь из носа. «Эдвард, не надо! Заткнись, шлюха малолетняя!» Я чуть ли не теряю сознание от его слов, сказанных публично. «Черт возьми, откуда он здесь? Где мамочка?» «Ты, щенок, сгинь отсюда! Радуйся, что закон нашей страны запрещает мне избить тебя до потери пульса. Только попробуй еще раз, тронь ее, ясно? Она еще маленькая, а тебе сколько? 25? Ему 18, перестань, Эдвард, я прошу тебя». Заливаюсь слезами, понимая, на что сейчас подписываюсь, только бы мама была дома. «Вы окажетесь в тюрьме, ясно? Вас лишат родительских прав. Мэл, почему ты молчала о том, что твой отчим псих?» Эдвард кинул Кита на траву, я смотрела на все сквозь пелену слез. «Кит, прошу, уйди, прошу, будет хуже», словно в бреду умоляю я. «Я не оставлю тебя одну с этим ублюдком, Мэл». «Оставишь». Все происходящее мне кажется розыгрышем, глупой шуткой, бредовым сном, который вот-вот должен закончиться, но все слишком реально, и пистолет в руках Эдварда тоже. Считаю до 3. «Если ты не свалишь с моего участка, я убью тебя, и никто меня за это не осудит. У меня слишком много связей, и, поверь, мне не составит труда представить все так, будто ты домогался до моей несовершеннолетней дочки. Принцесса, беги домой, я скоро приду», — ласково добавляет Эдвард, глядя на меня. Кит поднимает руки и пятится назад к машине. У него нет другого выбора. У меня тоже. Кроме как молиться. «Я этого так не оставлю», — одними губами шепчет Кит и скрывается в машине. Я слышу рев мотора, когда Эдвард грубо хватает меня за запястье и тащит в дом, тяжело дыша и сотрясаясь от ярости. «А теперь скажи мне, шлюха малолетняя, что в словосочетании «никаких свиданий с мальчиками» тебе непонятно?» Эдвард толкает меня в дом, со всей дури пиная уже закрытую дверь. Мне так страшно.